Глава 97. Когда мы спустились по лестнице, Дин сиял, пребывая в хорошем настроении. «Разве ты не видишь, что льет дождь?» — проворчал я. «Разве это не чудесно? Нам так нужен был дождик!» Он продолжал говорить о том, как после будет пахнуть свежий воздух. Дин что, не понимает, что влажность может быть пыткой? Страфа налила в кружки нечто, что не являлось чаем, с бесподобным ароматом. «Верю, что это вкусно», — сказал я, «но я бы не стал выходить за рамки своих привычек». «Я пытался готовить по рецепту», — ответил Дин, «но, думаю, что-то упустил». «Это новинка», — заявила Страфа. «Крепкий черный чай Дина прекрасен. Здоровая ежедневная диета». Мы с Дином искоса посмотрели на нее, с трудом припоминая, что в ее словах нет необходимости читать между строк. К кухонным дверям подошла Синдж. «Ты что-нибудь видела?» — спросила Страфа. «Дождь! Снаружи ни души! Всех будто смыло вместе с отбросами!» Будучи натренированным сыщиком, хотя и домашней выучки, я уловил кое-что странное. «Что происходит?» — спросил я. «Когда мы отправились в постель, — ответила Страфа, — появились дворцовая охрана и гвардейцы. Генерал Туп хотел войти. Мы не обратили на него внимания. Через глазок я никого не увидела, поэтому вышла, чтобы проверить, — сказала Синдж. Она была мокрая, вскоре от нее начнет разить. Они исчезли. Все до последнего человека. Не осталось ни одного наблюдателя. Крысючихи сказали, что все те люди пришли в страшное возбуждение и ринулись куда-то, едва рассвело. Что-то было не так. Шайка Тупа не передумала бы так внезапно. До меня дошла загадочная взаимосвязь. Что мы сделали, когда выбрались отсюда прошлой ночью? Страфа засмеялась. Мы зря потратили время, которое могли бы использовать на то, чтобы узнать друг друга, и выставили себя трусишками-котами. И рассказали всем, кто согласен был слушать, что покойник и в самом деле спит. Синдж задохнулась. «Если бы он не спал, мы бы не бежали», — сказала она. «Именно. Где Морли и Белинда? Почему они еще не вернулись?» Страфа пробормотала что-то, смахивавшее на «Ой-ё!». Она потянулась, сжала мою руку и сказала: «Я поищу их. Ты промокнешь до костей», — предупредила Синдж. «Тогда я полечу голый». Мы все уставились на нее. «Да бросьте, люди, я тоже умею шутить. Наверняка здесь есть непромокаемая одежда на случай дождя. Дорогой, ты проверишь соляные линии? Вдруг мы перехитрили самих себя». Она быстро направилась прочь. Дин ушел откопать для нее макинтош. «Мы, возможно, отмочили большую глупость?» — спросила Синдж. «Не знаю, насколько мы здесь применимо к кому-нибудь, кроме меня и Страфы. Но я и правда думаю, что нас надули». Дин вернулся. «Ты купил еще соли, Дин?» Я напрасно тратил слова. Он уже зарылся в шкаф и вынурнул оттуда с 10-фунтовым мешком соли. Он-то не тратил слов напрасно, увещевая меня быть бережливым. Синдж помогла мне с солью. Возле подвала она начала говорить сама с собой. «Как только все утрясется, я позабочусь о запасах», — обратилась она ко мне. «А мы можем себе это позволить?» «Ежегодный подарок для дома Талазана появится на следующей неделе. Я не снимала оттуда денег с тех пор, как стала управлять твоими финансами». Я не понял, что она имеет в виду. «А что такое дом Талазана?» «Это то, куда я вкладываю подарки, которые ты получаешь от своей бывшей подружки-вампира». «Вот оно что. Кейен Кронг. Первая женщина, в которую я влюбился и с которой сблизился настолько, чтобы к ней прикоснуться. Морли и я спасли ее от вампиров в Канторде, когда еще бушевала война для Тейтов. две представительницы которых, Тинни и Роза, следовали за нами по пятам. Вчера и завтра, когда Кейен была потеряна и Тинни начала казаться чем-то большим, нежели неописуемо сексуальной, но недосягаемой кузиной моего приятеля Денни. «Гаррет, ты где?» «Я не думал о Кейен годами». «А она о тебе думает. До сих пор посылает подарки, как и обещала». «Благодаря мне она унаследовала баснословное состояние. Ее первым подарком было помочь мне купить дом и реконструировать его вокруг покойника». «Ты можешь проверить, кто там у дверей?» — спросила Синдж. «Я ничего не слышал, но все же подошел». «Кира Тейт. Она выглядела, как мокрая крыса». «Мой зонтик сдуло». Синдж появилась с огромным полотенцем. «Интересно, когда мы его приобрели?» «Я не знаю, почему вышло в такую погоду», — сказала Кира. «Если не считать того, что мы вас любим. Давай отведем тебя на кухню, где сможешь согреться». Проворная, как всегда, Синдж направлялась в ту сторону. Когда Кира и я появились на кухне, она успела налить горячего чая, а один принес из своего тайника печенье. Я поставил все это перед девушкой и спросил: «Зачем ты вышла в такую погоду?» «Да как обычно. К тому же я вспомнила, где видела эту женщину раньше». «Какую?» «Ту, что на рисунках Пенни. Я видела ее, но только один раз. Это было на званом вечере на холме. Мне было 11 лет. Нашу семью пригласили, потому что мы входили в какое-то сообщество, в котором были и организаторы вечеринки. В группу, которая получила только что огромный заказ от армии. Все собирались стать намного богаче. Девушку звали Джейн, как-то там. Ей было 16, но она уже была чьей-то любовницей. Она была так ужасна, что девочки, дружившие с ней, стеснялись этого. Больше я никогда ее не встречала и ничего о ней не слышала. Наверное, потому что Холм не очень общается с людьми, которые занимаются чем-то по-настоящему созидательным. Я улыбнулся, но никак это не прокомментировал, только спросил: «И чем это сейчас может нам помочь? Помимо того, что ты теперь знаешь, что Джейн как-то там неприятная личность, немногим. Разве что я сама с тех пор отрастила пару милых титик». Она слишком промокла, и аудитория была слишком малочисленной, чтобы щеголять утонченными манерами. «А вот она с тех пор совсем не изменилась». Я посмотрел на Синдж. 5 лет? В темноте мы могли не разглядеть большой разницы. «Да, что ж, и все-таки. Вчера я видела Кипа и Кивинс. Мы долго разговаривали. Думаю, все уладили. Кивинс пыталась заставить Кипа понять, что ей больше не нужно, чтобы он все время ее защищал. Она теперь прекрасно справляется со своей жизнью». «Я в восторге от таких новостей. Надеюсь, ты тоже». «И я в восторге, мистер Гаррет. Поскольку ему больше не надо беспокоиться о Кивинс, он может сосредоточить всю свою привязанность на мне». «Да». В этих словах слышалось знакомое эхо. «Если у него есть мозги, он так и поступит». «Я только не знаю, на какой стадии отношений сейчас вы с моей тетей». «Я сам не знаю». «Зато мама Кивинс знает?» «Ее никогда не собьешь с толку». Кира закрыла глаза. «Не могу поверить, что собираюсь это сказать. Ты действительно хороший человек. Ты делаешь добро для всех, для кого только можешь. Поэтому, по-моему, ты должен быть вместе с мамой Кивинс». «Кира?» «Да. Я говорю как предательница, но Тинни не собирается меняться, она только захапает еще больше, если верить моим дядюшкам, которые считают, что она станет сущей дьяволицей лет через 10 с хвостиком». «Спасибо, Кира». Мне больше не хотелось об этом говорить. Не хотелось даже думать. «Мои дяди выросли вместе с ее мамой. Они знали ее бабушку». Кира обсохла, согрелась, напилась чая, и Синдж сказала, что дождь прекратился. Синдж разыскала доллара Дэна, тот дремал на кушетке Морли, разбудила его и отправила проводить Киру домой. Правда, ей пришлось убеждать Киру, что юным девушкам негоже бродить по городу в одиночку, в каких бы дурнушек они себя не превратили. «Это было жестоко», — сказал я после того, как Синдж закрыла дверь. «Ей не безразличен свой внешний вид. Мои слова возымеют положительный эффект». «Теперь, Синдж, когда ее здесь нет, и она меня не слышит, скажу. Я серьезно обеспокоен». «И я тоже. Страфа слишком долго не возвращается». «Страфа. Значит, она завоевала в этом доме последнее сердце». «Иди, поприставай к старым костям», — предложил я. «Я буду сидеть тут и беспокоиться за двоих».